Гаага, 1883. Дорогой Тео, вот маленький набросок, сделанный мной с продажи супа в народной кухне. Продажа происходит в главном входе, где свет падает сверху, через дверь с правой стороны. Ты понимаешь, конечно, что, заставляя у себя в мастерской позировать фигурки, я получаю их совершенно в том самом виде, как в народной кухне. Ты видишь здесь расположение мастерской. Плоскость, на которой я должен рисовать, я обвел рамкой. Теперь я, само собой разумеется, могу выискивать положение фигур так долго, так часто и так точно, как это мне угодно, придерживаясь вместе с тем в основном виденного. До этого изменения мастерской я уже пытался его произвести летом. Получалось то, что на фигурке падал такой холодный нейтральный свет, что у меня не было большой охоты писать. Как только они попадали на сильный свет, пропадала вся живописность. Знаешь, что мне было бы еще страшно нужно? Несколько тряпок коричневой, серой и прочей ткани, чтобы устроить надлежащего цвета фон. Я чувствую к своей мастерской такую же любовь, как капитан к своему кораблю.